Эпилог. Я обещал сестре прийти к ужину, но в итоге опоздал и на пороге квартиры оказался уже после 10. Стоило открыть дверь, как Фумина бросилась ко мне. «Рю, ну где же тебя носила?» — спросила она, обнимая меня. Я так и стоял с сумками в руках и натянуто улыбался. Случилась авария. Часть поездов отменили, и мне пришлось добираться на перекладных. «Я уж подумала, что с тобой какая-то беда!» «Нет, сама посмотри, я в полном порядке!» За спиной Фумины я увидел накрытый стол. Тарелки были аккуратно обернуты пищевой пленкой. «Ты поужинала или так долго меня ждала?» Фумины потерла шею. «Я поздно обедала, поэтому есть особо не хотелось. Может, поставишь свои сумки и сходишь под душ? Я пока еду разогрею». «Ну да, я же с дороги. Наверняка липкие, грязные и пахну так себе». Я поскреб подбородок, нащупав короткую щетину. «Да, конечно». «О твоей поездке хочу услышать все», — сказала Фумина, «но при условии, что ты готов со мной поделиться». «Чуть позже расскажу все в подробностях», — с улыбкой пообещал я. «Но история длинная, слушать придется долго». «Не волнуйся». «Твоя сестра сама себе босс и вполне может взять выходной». Смеясь, я отправился к себе в комнату, поставил сумки на пол и словно окунулся в море покоя. После трехмесячного отсутствия я, наконец, вернулся домой. В тот вечер мы с сестрой проговорили несколько часов кряду. Свой рассказ я начал с поездки на поезде в Кицуяму, и закончил днем, когда решил вернуться в Токио, но сперва заскочить в Нару. «Я был в храме Тадайди», — пояснил я. «Помнишь, мы вместе туда ездили, после того, как меня приняли в Васеду?» Сестра слушала внимательно, не перебив ни разу. Я заметил, что ужин состоит из моих любимых блюд — запеченного угря, креветок темпура, свиных котлет, тушеных овощей, солений и супа мисо. Ел я медленно, смакуя каждый кусок. Давненько я не пробовал хорошей домашней еды. Мы съели все, даже молочным пудингом на десерт полакомились. А история моей поездки не закончилась. Помогая сестре мыть посуду, я рассказывал дальше. Потом Фумина сварила кофе, усадила меня на диван и выслушала до конца. «Ну, вот и все», — подвел итог я. «Получается, ты отправился в Кицуяму с Чи, потом она вернулась домой, а ты решил повременить. В один прекрасный день почувствовал, что и тебе пора домой». «В общих чертах так». «Но сперва ты заглянул в храм Тадайди». «Да, верно». «Зачем?» Вразумительного ответа у меня не было. «Я просто почувствовал, что должен там помолиться». «Звучит странновато», — сестра улыбнулась, щуря глаза. «Поездка-то получилась, будь здоров. Именно такая мне требовалась. Главное, ты благополучно вернулся домой». Я кивнул. «А у тебя как дела?» «Отлично», — сестра потерла шею, «но там опять пропала. Не волнуйся за нее». «То есть?» — я откашлялся. «Тама в порядке, она вернется на следующей неделе». У Фумины чуть глаза на лоб не вылезли. «Погоди, откуда ты знаешь?» Я промолчал. «Рю?» «Не могу объяснить», — наконец ответил я. «Может, интуиция?» «Что за чушь?» — фыркнула сестра. Смеясь, я потянулся за кофе, но чашка уже опустела. Я выпрямил спину и глянул на часы. Было 3 утра. «Нужно идти спать. Не то завтра проснешься, а под глазами темные круги». Фумина тоже посмотрела на часы. «Не думала, что уже так поздно». Она встала и собрала чашки. «Иди спать, Рю, я помою посуду». «Я не устал», — заявил я, и так оно и было. Долгой поездке и позднему часу вопреки, энергия била во мне ключом. «Я сам посуду вымою, отдохнуть нужно тебе». «Ты теперь совсем взрослый, да? Старшую сестру не слушаешь». Я снова засмеялся, А потом вспомнил вопрос, годами не дававший мне покоя. Задать его я никак не отваживался, точнее, боялся услышать ответ, но в тот момент понял — пора. «Фумине, можно кое о чем спросить?» «О чем?» — сестра повернулась ко мне. «Когда мы только ушли из приюта, ты плакала ночами». Фумине замерла. «Так ты знал? Из-за чего ты плакала?» Фумине помолчала, словно обдумывая ответ. «Из-за нашего злополучия. Помню, гадала, чем мы заслужили такое горе. Почему именно мы потеряли родителей? Это могло случиться с каждым, почему же именно с нами?» «Что тут скажешь? Те же самые вопросы годами занимали мои мысли. Почему в горах занесло машину именно наших родителей? Почему это случилось именно на дороге у обрыва? Почему в тот вечер они не взяли нас с собой? Мы погибли бы как одна семья и не остались бы сиротами. Но с тех пор я смогла с этим смириться. Силы жить дальше появились у меня благодаря тебе». Фумине обняла меня за плечи. «Спасибо, Рю, и никогда не забывай, насколько ты мне необходим». Я почувствовал, что краснею. Я тоже понимал, что живу ради сестры. Ради нее я смог завести друзей, поступить в колледж, встретить и полюбить Мияко Сумиду, а потом отпустить ее. Сколько себя помню, Фумина любила меня, не прося ничего взамен. «Спасибо», — должен был говорить я. Я любил сестру, но сказать об этом вслух было очень трудно. Впрочем, тепло объятий Фумины подсказывало, что она в курсе. Сестра положила мне голову на плечо. «Ты хочешь спросить о чем-то еще?» Я замешкался, вспоминая сон, приснившийся накануне. Мне снилось, что я в студии с Мияко и Тамой. «Рю, ты что притих?» Сестра отстранилась и посмотрела на меня. Я склонил голову на бок. «Ну, я хотел спросить, нельзя ли Таме остаться в студии навсегда?» Сестра задумалась, наверняка сбитая с толку резким переводом стрелок. «Конечно же можно», — наконец проговорила она. «Мы с Тамой неплохо ладим». «Значит, решено», — Фуми кивнула. «А ты уверен, что Мияко это понравилось бы?» «Разумеется. Думаю, хотелось ей именно этого. Я просто не сразу понял». Мияко сияла от счастья. Смеясь, она наблюдала, как Тама катается по полу. На ней были свободный бежевый свитер и длинная шифоновая юбка в пастельной гамме, тот самый наряд, в котором она впервые встретилась с Фумине. Длинные волосы она стянула простой черной резинкой. Ветер растрепал их, отдельные пряди прилипли к лицу, но Мияко они, видимо, не мешали. Я пошел к ней и сел рядом. Мияко посмотрела на меня. «А, Рюсей, ты здесь!» В ее устах мое имя звучало нежно и ласково, хотя в голосе слышалась боль. «Спасибо, что позаботился о Таме», — сказала она. «Не меня нужно благодарить», — отозвался я. «Тамой в основном занимаются Фумине». «Правда?» — удивилась Мияко. «Раз так, спроси у Фумине, нельзя ли Таме жить у нее». «Моя сестра и Тама? Почему я сам об этом не подумал? Они же созданы друг для друга». «Да, я обязательно спрошу у сестры». «Спасибо», — Мияко слабо улыбнулась. «На тебя можно положиться». «Что ты будешь делать сейчас?» — спросил я, глянув на нее. «Хороший вопрос», — Мияко взяла Таму на руки. «Если можно, я хотела бы недельку побыть с этой юной леди, а потом...» Она не договорила. «А потом?» «Мне придется уйти», — ответила Мияко. «Не знаю, что со мной будет, но перемен жду». «Вот и хорошо», — сказал я. Мы долго молчали. Потом Мияко спросила. «Ты ненавидишь меня за то, что я сделала?» «Конечно, нет», — проговорил я. «Но порой злюсь». Она убила самого дорогого мне человека. «Ты простишь меня?» — спросила Мияка, наклонив голову набок. «Не знаю, но постараюсь, если тебе от этого станет легче», — проговорил я. «Достаточно этого?» «Достаточно», — кивнула она. Мы снова замолчали, и на этот раз тишину нарушил я. «Мияка!» — она подняла голову. «Что?» Глядя ей в глаза, я растерял все слова. «Ничего», — я покачал головой. «Ничего». На миг мне страшно захотелось рассказать Мияко Сумиде, что я до сих пор ее люблю, но я не смог, не захотел обременять ее своими чувствами. Вместо признания я постарался запомнить малейшую ее черточку. Лучистые глаза за очками в черной оправе, прямые шелковистые волосы цвета вороного крыла, длинную шею, ключицу, пальчики без маникюра и ее улыбку, неизменно убеждавшую меня, что наш мир идеален.